Глава 15. Пропажа. «А вот так!» — серьезно начал Лысый. «Пошел спать в свою квартиру, а среди ночи его жена ко мне прибегает и орет, что он испарился!» «Люди не пропадают просто так!» — насторожился я. «Правда?» — икнул Мрак, отправил в рот огурец и исчез, вместе с банным полотенцем, оставив после себя только тень. «Мрак, хватит придуриваться!» — попросила Лавина. «Лысый, что там дальше?» «А все? Как все? Еще больше удивился я. «Даже окно осталось закрытым в спальне, следов на двери нет». «Ничего нет!» Майя говорит, засыпали вместе, а проснулась, его нет. И охранник не видел, чтобы кто-то выходил или заходил. «А чего ты к нам с этим вопросом приперся?» Пьяный факел, как говорится, базар не фильтровал. «Может, охранник уснул, а князь тупо в толчке завис?» «Не спал, это точно», — ответил Синий. «Синий, а откуда такая уверенность?» Факел с прищуром посмотрел в глаза мутанту. «Потому что я его сторожил. Моя смена была». «Мор, ты же теперь второй человек в городе», — с уважением произнес Лысый. «Так что тебе его поисками и командовать». «А нет правила, что нужно подождать 3 дня, и если не вернется, то уже искать?» Я спросил и взял бутылку воды, чтобы опустошить ее залпом. «Надо срочно трезветь». «Такого закона нет», — покачал головой Лысый. «Ну тогда мы сейчас пулей ополоснемся и идем. Ребята, закругляемся». Мы с парнями быстро помылись и вышли на улицу, где нас ждали Синий и Лысый. Лавина осталась в бане, чтобы спокойно ополоснуться после нас. Она и без сопровождения найдет квартиру князя. Я почти протрезвел, в голове не укладывалось, как человек может пропасть на пустом месте. Прямо как та змея. Бррр, даже вспоминать не хочу. Уже через полчаса мы стояли в спальне князя и разговаривали с его женой. Майя ничего не видела и не слышала, как и сказал Синий. По пути я прихватил Урана, спавшего у кровати тети Клавы на первом этаже дома. На стуле лежал спортивный костюм князя, в котором он бился со мной на площади, если противостояние разумов можно так назвать. Я взял лежащую сверху стопки футболку и дал понюхать Урану со словами «Ищи, мальчик, ищи». Я почесал волка за ухом и пообещал в награду самую большую кость, что смогу найти. Волк сразу воодушевился и опустил нос к полу. Уран пристально внюхивался в каждый сантиметр пола, ходил туда-сюда, словно повторяя последний маршрут князя. В итоге он уткнулся носом в кровать и снова принюхался, а затем опустил нос под нее и залаял, точно дворовый пес. Мы ринулись глядеть, что под кроватью, но там было пусто. Значит, след заканчивался здесь. «Странно все это», — мрачно констатировал Мрак. «Он будто на атомы распался». «Ага, и в вентиляцию его засосало. Смеешься, что ли?» — подколол друга факел. «Вентиляция не работает. Никаких подозрительных звуков поблизости», — констатировал эльф слегка нетрезвым, но по-прежнему спокойным тоном. «Ну, раз здесь его нет, то надо обшарить дом и идти искать по городу», — предложил я. «Там, может, Уран что-то учует. Не мог же князь на самом деле испариться». «Или мог? Кто знает, на что способен этот постапокалиптический мир? Если я смог зайти в поврежденный реактор и выжить, то почему бы и князю не открыть новую способность растворяться в воздухе?» «Да нет, бред какой-то». Я покачал головой, отгоняя нереалистичные мысли. Тут и Лавина подошла. «Ну что, местные детективы, есть зацепки?» — спросила она, осматриваясь. «Ни одной», — пожал плечами факел. «Идем искать. Надо бы на группы разделиться. Лес обшаривать будем? Если да, то впору местных будить и поисковые отряды собирать», — предложил Синий. «Обычно мы так и делаем, а то в лесу некоторые шибко умные любят плутать». «Ага, но в городе-то еще никто не пропадал бесследно», — прокомментировал Лысый. Все посмотрели на меня в ожидании ответа. И я сотню раз успел пожалеть, что стал вторым человеком в городе после князя. А может, он вовсе не пропал, а тупо проверяет меня? «Так, решено», — уверенно заявил я. «Будем искать везде. Синий и Лысый, вы отвечаете за лес. Берите столько людей, сколько надо. Вам лучше известны методы поиска там, а мы с остальными разделимся и будем прочесывать город. Под каждый куст заглянем, но найдем». «Мне лучше тоже идти в лес, там от меня толку больше будет», — — размеренно предложил эльф и зевнул. «И жену мою не тревожьте, и без того плохо спит. Я сам наш этаж перед уходом осмотрю». «Хорошо, можете выдвигаться. Надеюсь, он не утонул в толчке. Пойду удостоверюсь». Факел вышел в направлении санузла. Он и после бани не протрезвел. Вот как мутанту в таком состоянии доверять серьезное дело? Впрочем, особого выбора нет. Вскоре мы разделились на две группы. Лавина предложила подключить вечно не спящую тетю Клаву и отдать ей урана для охраны. Так мы и сделали. И получилось три группы, по два мутанта для обследования города. Мрак и Факел прочесывали одну половину строений в Князево, а тетя Клава с Волком — вторую. И что-то мне подсказывало. Спящие горожане испугаются куда сильнее вторых. Но это их проблемы. Нам главное — найти князя. Нам же с Лавиной достались окрестности до забора. Поля, сады, огороды и даже пруд, с которого я и начал. Я шестым чувством осмотрел всю толщу воды и кроме мутировавших карпов никого интересного не нашел. Потом мы пошли в яблоневый сад, оставив поля на потом, а то в них достаточно сложно спрятаться без следов. Девушка подпрыгнула и сорвала с ветки большое красное яблоко. Не знаю, как агроном это делает, но вкуснее яблок я не ела, Лавина говорила с набитым ртом. «Да ты прожуй сначала», — усмехнулся я. Свет от фонарика освещал округу. Здесь не было ничего, кроме травы и деревьев. Проглотив кусок, девушка продолжила. «Мне кажется, зря мы его ищем. Вот среди ночи он бы точно в огород не попёрся. Откуда ты знаешь, что у него на уме?» «А я не знаю». Я посветил фонариком на Лавину, и она пожала плечами. «Пошли лучше по периметру забора пройдемся. Может, новую дыру найдем. «Ну, пошли», — на выдохе сказал я. «Но если он где-то пьяный валяется, то это будет на твоей совести. Ха-ха». Мы выдвинулись к частоколу. В темноте его сложно было отличить от окружающей обстановки, ведь в этом мире не сияла луна и звезды, по крайней мере, пока их заслоняет радиоактивная пыль. Да лучше бы мы его вообще не нашли. «Почему?» — насупился я. Но в темноте этого не было видно. «Проблем меньше будет», — фыркнула Лавина. «Ты станешь главным и сможешь исправить тупые законы». «Я?» — я снова чуть не рассмеялся. «Да я обычный студент-троечник и понятия не имею, как управлять городом». «Научишься. Я тебе помогу. А ты-то с чего взяла, что справишься?» Я ожидал услышать очередную историю об отце, но не тут-то было. «С твоей силой и моими мозгами в этом нет ничего сложного», — усмехнулась девушка. «А про все обязанности князя его люди наверняка расскажут. Ну, про торговлю между городами, если она есть, и про то, что лично князь контролирует здесь. Как у тебя всегда все просто звучит», — я посветил фонариком за забор. «Мы прошли метров 5-10, и я насторожился». «А ты охотника не видела? Мы столько прошли, а ни одного не встретили». «Странно», — протянул я. «Не, может, спит под каким-нибудь деревом», — предположила девушка и зевнула. «Посмотри у тех деревьев, а я через свою силу проверю. Не нравится мне все это». Я насторожился и прикрыл веки. «Ой, да скорее всего, синий всех на поиски в лес забрал». По пути к деревьям лепетала Лавина. Радиоактивные частицы искрили повсюду. Конечно, не в том количестве, что в реакторе или когда я их призывал. Скорее, они походили на искрящийся туман в темноте, в котором выделялись силуэты деревьев, травы, мелких насекомых и лежащего в кустах человека. «Лавина, сюда!» Я ринулся к кустам, отодвинул ветки и посветил фонариком. «Что с ним?» — выпалила девушка и наклонилась. В нос ударил запах жареного мяса, и я поморщился от отвращения. «Сгорел! Заживо!» «Но почему никто криков не услышал?» «Здесь никого нет. Думаешь, это князь?» «Нет», — я внимательно осмотрел тело. «Это охотник, одет по форме, да и золотые зубы видны. Один из стариков по ходу. Оружия не видишь?» Лавина прошлась фонариком в 10 метрах вокруг и выдала. «Нигде нет. Будем искать дыру в заборе или сразу доложим?» «Ни то, ни другое», — выдохнул я. «Найдем, кто это сделал. Дырка в заборе ничего не изменит». «Ну, как сказать?» — девушка пожала плечами. «Всех мутантов из леса соберешь». Я лишь отмахнулся от нее. Встретим кого-нибудь, отправим искать. А сейчас это не так важно, когда городу угрожает опасность. Ищи следы. Минимум 20 минут мы пытались найти след незнакомца. И вскоре нам удалось отыскать участок с примятой травой. Шли как две ищейки, наполовину согнувшись к земле, чтобы не потерять след. И когда мы вышли на асфальтированную дорогу, след оборвался. «И где его теперь искать?» — тяжело выдохнула Лавина. «Без понятия. Предлагаю начать со склада. Что еще нужно чужаку в городе? Может, это он к исчезновению князя причастен?» «Может», — осознал я. И в груди родилось липкое чувство страха. «Если незнакомец причастен к исчезновению князя, то он в разы сильнее меня и его. Тогда у нас большие проблемы». Об этом я, конечно, промолчал. «Пошли, Урана найдем», — осознал я и прикрыл веки. «Он быстро возьмет след этого урода». Я с легкостью охватил шестым чувством половину города, и радиационный фон волка уже был хорошо мне знаком. Мы нашли Урана в трех домах от нас, вместе с тетей Клавой, которая опрашивала полусонную семью из пяти человек. Я попросил старушку ради ее же безопасности идти домой, а волка забрал. Показал Урану след на траве, и он тут же взял его. Мои предположения оказались верны. Волк повел нас к главному складу. Я начал очень переживать за хранителя, лишь бы мужик спал. Дверь склада оказалась открыта наверх, а обычно на ночь ее закрывали. «И где его искать среди этого хлама?» — тихо спросила Лавина. «Я найду», — «тсс», — приложил я палец к губам, и девушка с волком меня поняли. Шестое чувство подсказало. Среди сотен коробок я нашел одного человека. Он ходил и читал надписи на стеллажах. Но это был не хранитель. Он спал в своей коморке, я узнал его силуэт. «Он здесь. Идем тихо», — прошептал я. «Будь готова». Лавина кивнула и слегка выставила вперед руки, готовясь замораживать всех на своем пути. Я шел с закрытыми глазами. А как иначе найти одного человека среди этого лабиринта, в котором только хранитель и разберется? Ему давно пора карту составить и на выходе выдавать. Мы шли на цыпочках, чтобы не спугнуть жертву. Мои глаза открылись перед последним поворотом. Я выглянул, мельком увидел мутанта и обомлел. Вместо одежды висели одни лоскуты. Вся кожа бугристая, зажившая после ожогов. «Одиночка!» — осознал я. «Что он здесь забыл?» Я наклонился к уху Лавины и еле слышно произнес: «Заморозь руки и ноги, чтобы остался жив». Девушка кивнула. Я соединил радиоактивными нитями руки и ноги незнакомца с ладонями Лавины, как делал уже это десятки раз до этого. И когда кивнул, девушка активировала свою способность. Леденящий пар хлынул к мутанту, и мужчина завизжал, точно раненый зверь. Лавина заморозила руки до локтей и ступни. Незнакомец с криком упал. Я подбежал к нему и спросил прямо в лоб: «Ты кто вообще такой?» На меня смотрели ярко-красные безумные глаза. Ответом стало невнятное шипение, как у змеи. «Что ты сделал с князем, урод?» — продолжил я. «Не, пшш!» — сквозь боль ответил он. Он поднял руку, и лед на ладони треснул. «Ты что, не полностью заморозила?» Я в шоке обратился к Лавине, поскольку думал, что наш незнакомец уже лишился своих конечностей. «Нет, ты же не захотел его убивать. Думаешь, он не сдох бы от обморожения?» «Ладно, проехали. Заморозь его нормально», — нервозно процедил я. На этот раз Лавина сама коснулась освободившейся руки мутанта. Ничто не предвещало беды. Но внезапно девушка вскрикнула, и вместо заморозки рука мутанта загорелась. Лавина заорала и отпрянула. «Ах ты, тварь!» Я несколько раз ударил кулаком по лицу мутанта, но ответом мне стала усмешка окровавленного лица. Мутант расплавил лед, освободил вторую руку и схватил меня за горло. Я почувствовал дикий жар, глаза чуть не выпали из орбит. Я захрипел, не в состоянии вопить во весь голос. «Мор, убери радиацию, сделай что-нибудь!» — прокричала Лавина, растирая обожженную руку. Ее голос вернул мне рассудок, откинул страх и боль, и я схватился за руку, держащую меня за шею. Было больно, но я ухмыльнулся. криво и страшно. Мутант обезумел, и он бы прикончил меня меньше, чем за минуту, если бы я не начал выкачивать из него радиацию. Частицы мощным потоком выходили из его кожи, переходили в мои ладони. И так несколько секунд, пока мутант не ослабил хватку. Я оторвал от своей шеи его руки. Было больно, словно кожа напрочь расплавилась. Но я подозревал, что так и было. Главное теперь не смотреться в зеркало. Лавина посмотрела на меня и закрыла рот рукой. «Ничего не говори», — попросил я. «Знаю, что все плохо. Надо найти мазь от ожогов». Девушка показала руку, на которой уже выступили волдыри. «Где хранитель?» «Вон его каморка», — я указал на стену. «Там дверь посередине, не перепутаешь. Надеюсь, наши крики его разбудили». Девушка кивнула, и пулей полетела в указанном направлении. А я наклонился к стонущему мутанту. В нем оставалось не больше 5% радиоактивных частиц от начального уровня. Это, на взгляд, моего шестого чувства. «Ты говорить вообще умеешь, тварь?» — брезгливо процедил я. «Ага-га», — простонал мутант. «Что ты сделал с князем?» — злобно выкрикнул я. «Не я!» — глухо простонал мужчина-мутант, так, словно у него и язык был обожжен. «Да, блядь, говори нормально!» — я пнул его по бедру. «Не знаю!» — невнятно повторил мутант. «Какого ты здесь делаешь?» — я аж слюной брызгал от ярости. «Обез...» «Что? Говори внятно!» «Обезбол!» — простонал мутант. Я осознал и разъярился еще больше. Уже представил, как он просит таблетки у князя, и наш глава города ему отказывает. Но что мутант сделал с князем? Не мог же испепелить бесследно. «Сука! Не мог попросить? Зачем на людей нападать? Ты ответишь за свои убийства!» Ответом стал протяжный стон. Ярко-красные глаза бледнели. Лавина прибежала вместе с хранителем. «Господи, кто это такой?» — удивился мужчина, разглядывая умирающего мутанта. «Одиночка», — ответил я. «Где ты хранишь мази от ожогов?» Хранитель задумался и осмотрелся. «Мы как раз находились там, где находились медикаменты». Он открыл одну из коробок и протянул мне и Лавине по тюбику. Девушка спешно побежала ко мне и начала намазывать мою шею. «Свою руку сначала намажь». С настойчивостью в голосе указал я ей. «Успею», — простонала девушка и продолжила. «Если бы ты себя в зеркало видел, ты сам бы заткнулся», — мрачно усмехнулся хранитель. «Надо эту мразь в здание администрации оттащить», — предложил я. «На руках понесешь?» — вполне серьезно спросила Лавина. «Я вам тележку сейчас подкачу, ребята», — сказал хранитель и пошел на поиски. Пока мужчина ходил, я нашел бинт в герметичной упаковке, что находился в одной из коробок. Затем смазал руку Лавины жирной мазью от ожогов и заботливо забинтовал. Хранитель прикатил тележку и помог мне водрузить в нее мутанта. Гад оказался тяжелым. Я откатил его к зданию администрации, где как раз на третьем этаже находилась квартира князя. На первом этаже сидел то ли охранник, то ли секретарь. Я даже имени его не знал. Но был в курсе, что он отвечает за связь с поисковой группой. «Передай всем идти сюда. Скажи, что я поймал чужака». Я передал поручение, и пожилой мужчина незамедлительно передал его по рации. Надо было самому брать рацию, но уже поздно об этом думать. Я решил дождаться ребят, а потом уже всем сразу все рассказать, как мы нашли чужака. Мрак и факел примчались первыми, а за ними синий, и он почему-то был один. Я не успел спросить, как на лестнице послышались чьи-то шаги. И надо было видеть мое лицо, когда к нам подошел князь в пижаме и халате со словами: «Что здесь происходит?» «Где ты был?» — в шоке спросил я. «Мы всю ночь тебя ищем!»